Глава 24. Как Реми Ле Гадуэн познакомился в отсутствии Бюсси с одной из обитательниц дома на Сент-Антуанской улице. Сен-Люк и жена его долго не приходили в себя от изумления. Бюсси, имевший тайные переговоры с господином Домеридор, Бюсси, намеревавшийся ехать со стариком в Париж, наконец, Бюсси, принимавший на себя распоряжение делами, о которых он, по-видимому, не имел прежде никакого понятия, был для молодых людей необъяснимым феноменом. Что же касается барона, то волшебное могущество титула Его Высочество произвело на него обыкновенное свое действие. Дворяне времен Генриха III не смеялись еще над титулами и гербами. «Королевское Высочество» — эти слова для барона Домеридора, как и для всех, исключая короля, были страшнее грозы и бури. Утром барон простился со своими гостями, в полное распоряжение которых оставлял свой замок, но Сен-Люк и жена его, понимая затруднительность положения, решились при первой возможности выехать из Меридора и отправиться в имение Брисака, которое находилось по соседству, лишь только получат на то позволение трусоватого маршала. Что же касается до Бюсси, то ему достаточно было одной минуты для объяснения своего странного поведения. Он шепнул несколько слов на ухо жене Сен-Люка. После этих слов лицо Жанны прояснилось, щеки ее покрылись очаровательным румянцем. Коралловый ротик полураскрылся, выставив на показ два ряда зубов, белых, как перламутр. Приложив пальцы к губам и послав поцелуй Бюсси, она убежала, сделав знак мужу. Старик не заметил этой выразительной пантомимы. Устремив взор на жилище своих прародителей, он машинально ласкал двух собак, которые как бы не хотели с ним расставаться. Тепло попрощался, и раздал он несколько приказаний слугам, которые печально и почтительно внимали словам своего старого и несчастного повелителя. Потом барон поднялся без труда и с помощью конюшева на пегую лошадь, которую он особенно любил, поклонился замку и уехал. Бюсси с сияющими от удовольствия глазами отвечал на улыбки Жанны и часто оглядывался, чтобы проститься со своими друзьями. При расставании Жанна шепнула ему: «Какой вы, граф, странный человек! Я обещала вам счастье в Меридоре, а между тем вы сами принесли сюда счастье». Из Меридора до Парижа далеко, особенно для старого воина, покрытого ранами. Далеко было также бедному пегому коню, которого звали Жарнаком и который при этом имени еще гордо подымал поникшую от старости голову. В дороге Бюсси принялся за исполнение своего намерения, состоявшего в том, чтобы внимательностью и сыновней заботой заслужить приязнь старика, встретившего его сначала с ненавистью. И, вероятно, он успел в этом, потому что утром 6-го дня по прибытии в Париж барон Домеридор сказал молодому человеку слова, ясно говорившее о перемене, произошедшей в уме его во время путешествия. «Странно, граф. Теперь я ближе, нежели когда-либо, к источнику своего несчастья, а между тем я гораздо спокойнее, нежели был при отъезде из Меридорского замка». «Подождите еще 2 часа, барон, и вы будете судить обо мне не так, как судили прежде». Путешественники въехали в Париж через Сен-Марсельское предместье. «Куда мы едем?» — спросил барон. «Вероятно, в Лувр». «Барон», — отвечал Бюсси, — «я сперва намерен пригласить вас к себе, чтобы вы имели время отдохнуть и собраться силами, необходимыми вам для свидания с особой, к которой я должен проводить вас». Барон повиновался беспрекословно. Бюсси проводил его прямо к своему дому на улице Гренель-Сент-Оноре. Слуги графа не ожидали, или лучше сказать, уже перестали ждать его. Воротившись ночью домой в маленькую дверь, от которой у него одного был ключ, он сам оседлал свою лошадь и ускакал, повидавшись сперва только с Реми Ле Гудуэном. Внезапное отсутствие Бюсси, опасности, которым он подвергался в прошедшую неделю, безудержная храбрость заставляли всех полагать, что в конце концов счастье изменило ему и что он сделался жертвой какого-нибудь нападения своих врагов. Лучшие друзья и вернейшие слуги Бюсси тщетно искали его самого или труп его в предместьях, в бастильских рвах и во всех уединеннейших частях города. Один только человек был спокоен и отвечал на все расспросы: «Граф жив и здоров». Но на все дальнейшие вопросы, на все попытки узнать, куда девался граф, этот человек молчал. Человек этот, подвергавшийся грубостям и колкостям за обнадеживающий, но весьма лаконичный ответ, был знакомец наш Реми Ле Гудуэн, который к величайшему соблазну домочадцев графа вел престранную жизнь. Пропадал иногда с утра, ходил, зевал, возвращался к ночи со страшным аппетитом и всякий раз веселостью разгонял уныние домочадцев.